Попытка развода. Туго повернулся ключ, едва растворилась дверь. Чувствовалось, что в квартире у нас давно никто не был. Тяжелый застоявшийся запах, повсюду пыль. Заглянули хотя бы грабители, проветрили бы квартиру, а заодно бы и прибрались. «Ну вот мы и дома», — сказал я. Мы вошли в комнату, странное дело, все цветы упали с подоконника, валялись на полу. Горшки разбились, рассыпалась земля, видимо, те мощные ветки, которые тянутся от стволов к солнцу, уперли стекло и, наконец, посталкивали горшки с подоконника. Странные растения, сами себя не могут рассчитать, цветы самоубийцы — это что-то новенькое. Жена, выругавшись, взяла веник, принялась подметать. «Ну все», — сказал я, — «меня нет». Закрыл дверь в кабинет. Я-то знал, что буду сейчас делать. На языке у меня давно вертелась фраза «нежное зеркало луж». Я сел к столу и стал писать. «Как темно. Мы проходим на ощупь. Я веду тебя тихую, слабую. Может, ждет нас ответственный съемщик, сняв с ковра золоченую саблю. Вот окно. Два зеленых квадратика. Станут тени зелеными, шаткими. Сквер напротив придут два лунатика и из ящика выпустят шахмат. Тени ночи вдруг сделались слабыми, темнота струйкой в люки стекает, и овчарки с мохнатыми лапами в магазинах стоят вертикально. Ты берешь сигареты на столике, ты проходишь по утренней улице, там, где тоненький, тоненький, тоненький мой сосед в этот час тренируется. Фо! Причем же все-таки нежное зеркало луж? Я снова взял карандаш. Дождь. Ужасный дождь идет, спасайтесь. Внизу у самого асфальта мелькают остренькие сабельки, сверкают маленькие всадники. Они то выстроятся к стенкам, то вдруг опять придут движения. В каких-то тонкостях, оттенках причины этого сражения. Ах, кавалерия, куда ты? Стою я мокрый, изумленный. На клумбах, словно на курганах, чуть-чуть качаются знамена. Я встал, подпрыгнул, шлепнул ладонью о потолок. «Резвишься, появляясь», — сказала жена. «А что еще?» — не отдышавшись, спросил я. «В школу надо сходить, вот что». «В какую школу?» «В английскую». «В какую?» «В какую?» «А то из той-то, где бабушка с дедушкой Даша ушла, в эту еще не записали ее. А ты что ли не могла раньше поинтересоваться, не перед самыми занятиями?» «Честно говоря, я ходила, но мне отказали. Говорят, район не тот. Соседние с нами дом еще принимают вот школу, а наш дом уже нет». Она вздохнула. «Так, и это на мне. И знает ведь, как я обожаю такие дела. Но лучше быстрее этим заняться. Школу с углубленным английским, все классы могут быть переполнены. Если все рухнет, для Даши это трагедия. И мнение о родителях, значит, мало на что они на этом свете способны. Я приехал в школу, волнуюсь. Надписи на всех дверях по-английски. Принципал, это, наверное, и есть директор. Запах в школах тем же остался, что и раньше. Старые волнения вспомнились, не исчезли еще, оказывается. Хранятся в башке. Все-таки, что ни говори, а самое нервное время жизни школы. До сих пор сны снятся, как ты чего-то не знаешь, и боишься, что сейчас спросят. Навсегда комплекс тревог отпечатался. Ну, мне-то что вдруг подумал. Я-то поволнуюсь тут час, а Даша каждый день. Если, конечно, тьфу-тьфу-тьфу. «За мной будете», — встал мужчина в замшевой куртке. «Проклятие», — подумал я, — «еще претендент, и, главное, впереди меня. Может, единственное место в классе освободилось, и он его как раз и займет». Сколько раз меня нерешительность моя губила. Пока медлил, колебался, другие раз-раз и в дамках не выдержал, приблизился к нему. «Простите, вы в какой класс?» От волнения даже не заметил, что вопрос курьезно звучит. «Я в первый», — улыбаясь, — ответил он. «А, ну тогда хорошо», — успокоился. Улыбнулись. В фойе понемногу набираются старшеклассники, еще летние, независимые, в джинсах. Какая-то толстая женщина их приветствует, видимо, уборщица. «Мать моя, один лучше другого. Ну что, соскучали без школы?» «Добрые морщинки у глаз. Все ясно. Добрый ангел». И тут стукнула дверь. Появилась дама в прекрасном кожаном пальто, с ней девочка как раз, наверное, третьего класса. «А здрасте!» — ласково уборщица их встретила, провела кабинет директору, у самой двери поставила. «Вот тут и стойте. Как Александра Дмитриевна придет, сразу к ней, она вас ждет». Глянула нахально на нас, повернулась, ушла. Проклятие, что ж делать, кричать, доказывать, как бы все не испортить, если она знакома Александра Дмитриевна. С мужчиной в замшевой куртке переглянулись, вздохнули, руками развели. Да, а еще, говорят, маленькие дети, маленькие хлопоты, сказал он. Разрешите, услышали мы резкий голос. Кожная дама закрыла с собой дверь, а тут директриса появилась. «Пожалуйста, пожалуйста!» Дама отстранилась. Директриса кинула и на нас неласковый взгляд. Повернула в двери ключ, кожная дама за ней ворвалась буквально на ее плечах. «Вениамин Машиныч в Паланге сейчас, но он...» Обменялись мы взглядами с мужчиной. «Ну, это надолго, наверное, — говорит. Покурю». Я кивнул. Он на воздух вышел, видно, стоит под окном, курит. «Спасибо, обязательно передам, непременно. Всего вам доброго!» У кожной дамы пятилась из кабинета. «Прошу!» — в дверях директриса. «Вы ко мне?» В окно посмотрел, мужчина курит, ни о чем не ведает. Такие вот напряженные минуты, и важно порядочность сохранить. А так в спокойной-то жизни чего легче. «Нет, передо мной еще мужчина, сейчас позову». Тот благодарно кивнул, бросил окурок, побежал, долго его не было. Видно, дело серьезное, раз она так его выспрашивает. «Прошу!» — я встрепенулся. Не своими шагами прошел по ковровой дорожке, боком сел к столу. Приблизительно минут через пять я выскочил из кабинета, хотел подпрыгнуть, вовремя опомнился. «Ну как, папа?» — сразу спросила Даша, когда я вошел. «Нормально», — небрежно ответил я. «А насчет учебников не спросил? А что нету?» — я перевел взгляд на жену. «А я откуда знала?» — пожал плечами она. «Понимаешь, в той школе мне не дали, потому что знали, что я уйду. А в этой, наверное, меня не было еще в списках», — объяснила Даша. «Ясно», — сказал я, — «но это ничего. С учебниками уладим как-нибудь, без учебников не останешься». «Надеюсь», — улыбнулась Даша. «А я тоже тут сделала одно дело», — смущенно хитро улыбаясь, промолвила жена, прикрывая кончиком языка верхние порченные зубы. «Какое интересно!» «Денег достала!» — она высунула язык. «Ну, где?» — обрадовался я. «Дяде Симе книги она продала», — сказала Даша. «Так», — я бросился в кабинет. «То что, совсем уже? Половину библиотеки самых любимых поэтов моих?» «Да», — вздохнув, сказала жена. «А я думала, ты их не любишь. Так вот, быстро звони этому твоему Симе, пусть тащит книги назад, пока он не загнал их по спекулятивной цене». «Нет». «Что нет? Он обидится». «А мне что? 10 минут назад я не знал ни о каком Симе, ни о каких его обидах. Это все твое творчество. Мне надо только одно, чтобы книги мои снова на полках стояли, а эмоции меня не волнуют». Скорбно кивнув, жена вышла. Потом я слышал, как она в той комнате набирает номер, потом очень тихий и специальный, чтобы я не мог разобрать долгий разговор. «Ну все», — появляясь, сказала жена, — «что все? Все улажено? Сейчас Симка приедет. Непонятно, чего было так психовать». «Непонятно?» — в ярости спросил я. Минут через 40 появился Сима. Сука, поздоровавшись, он стал обиженно смотреть в сторону. «Ну, принес книги?» «Какие книги?» «Которые ты сегодня купил вот у нее». «А, так их уже нет». «Так, а где они?» «Я не для себя их покупал», — глядя в сторону, обиженно проговорил он. «Для брата, вернее, для его жены». «Ну и у нее уже, конечно, нельзя их забрать». «Ну, почему же можно?» — пожав плечами, произнес Сима. «Только она в Индию улетела полчаса назад», — добавил он, глянув на часы. «Так, уже Индия показалась на горизонте. Я глянул на жену». «Значит, элементарно весело», — сказал я. «Надо просто съездить мне в Индию и взять там у нее мои книги. Я правильно понял?» «Ну почему же так все оглуплять?» — дернув плечом, произнес он. «Достаточно будет просто выслать ей деньги, и она вышлет ваши книги. Только там не рубли в Индии, там рупии, кажется. Можете рупии достать?» «Ну, конечно же», — сказал я. «Значит, я достаю рупии, отдаю их тебе. Ты отсылаешь их своей сестре, она присылает тебе мои книги, и ты приносишь их мне». Сима кивнул. «Видишь, как все оказывается просто?» — повернулся я к жене. «Значит, все?» — спросил я у Симы. «Ну, почему же все?» — снова обиженно отворачиваясь к окну, — проговорил он. «Так а что еще?» — спросил я, глядя на жену. «Не знаю. Мне Лора сказала, вы еще какие-то книги хотите продать?» Я схватил такси, примчался, он пожал плечами. Жена мне усиленно подмигивала, хотя вроде бы она должна была подмигивать ему. «Иначе он приехать не соглашался, — наконец сказал мне она. — Ты уж, Симка, вообще столько замечательных книг взял практически за бесценок, а теперь и остальные хочешь забрать». «Не знаю, ты мне сказал, я взял такси, приехал». Сима смотрел в сторону. «Ну, видишь, — сказал я жене, — человек на такси приехал, ясно тебе? Чего, Сима, тебе нравится еще из моего добра?» Собрав вторую половину библиотеки, Сима обиженный и недовольный уехал. «Зачем ты эти-то книги ему отдал?» — как бы выговаривая абсолютному несмышленышу, спросила жена. «Вали отсюда!» — я затрясся. Через час я подошел к ней. Она лежала ничком на кровати, уткнувшись в подушку. «Слушай меня внимательно и запоминай. Никогда, нигде и ни за что ничего не делай. Так будет значительно легче и тебе, и мне». «Вот это мне нравится!» — она радостно подскочила. Быстро же улетучилось ее расстройство. Но главные неприятности этого дня, оказывается, были впереди. Часа примерно в три раздался звонок. В дверях стоял хмурый человек с мешком. «О, приехали наконец-то!» — проговорил он. «А то мы дверь у вас хотели ломать». «Зачем же дверь ломать?» — растерялся я. «Сейчас увидите!» — ответил он. И, подойдя к телефонной розетке, вырвал ее из стены и положил вместе с телефоном в мешок. «В чем, собственно, дело?» — дрожащим голосом произнес я. «Вовремя надо платить!» — ответил он и хлопнул дверью. Я посмотрел на моих домочадцев. «Наверное, это из-за того счета», — очаровательно смутившись, проговорила жена. «Какого того?» «Вот!» — потупись, она протянула мятый листок. «Симферополь? Это зачем?» «Это я Дике звонила, они тогда с Лёшкой поругались, и она к матери уехала. Могу я поддержать свою подругу?» — нахально пытаясь перейти в наступление, сказала жена. «Да, но не за 15 же рублей». «Это я согласна», — она кивнула. «И это ведь в марте еще было. Чего ж ты раньше-то не сказала? Я боялась, что ругаться будешь», — потупилась она. «Да? А теперь не боишься? Странно. Боюсь». «Но ведь, наверное, и повторные напоминания присылали». «Присылали, а я их прятала с некоторым упрямством отчаяния», — повторила она. «Ну и чего ты добилась?» — я кивнул на то место, где была раньше телефонная розетка. «Добилась!» — повторила она. Я махнул рукой. «Так что ж теперь делать?» — через некоторое время спросил я. «Надо на телефонную станцию обратиться», — рассудительно сказала дочка. «Ну и кто пойдет?» — я посмотрел на жену. «О, трет уже кулачками под глазками. Надо же, как трогательно. Картина Пикассо — любительница абсурда. Мне, видимо, выпадет это счастье. А хочешь, мы тебя проводим?» — сразу же развеселившись, проговорила жена. Вместе с собачкой они отправились провожать меня до автобуса. Солнце сверкало в лужах, глаза от блеска и ветра слезились. «Кто последний?» — входя на телефонный узел, задал я привычный вопрос. «Я!» — кокетливо поворачиваясь, ответила старушка в панамке и, обратившись к своей собеседнице, продолжала. «Нет, телефон у нас есть. Ни одного дня без телефона я не жила. И до войны, когда мы у отца жили, он концертмейстер был Мариинского театра, имелся у нас телефон. И после того, как он скончался, телефон остался». В блокаду, правда, ненадолго отключили, но после снятия ее сразу же восстановили. «Только я заявление подала, буквально в тот же день поставили телефон». Она произносила «телефон». «Чего же она делает тут, если телефон есть у нее?» Отвлекшись от своих тяжких мыслей, подумал я. «Правда, 4 года назад, когда мы от коммунальной квартиры отгородились, телефон в той половине оставили жильцам. Как они устроили эту мерзость, их дело? Ну, муж в тот же день, он техник был крупного завода, надел все свои награды, пошел в исполком, и нам буквально через месяц установили телефонный аппарат». «Ясно, вдруг понял я. Просто надыбала старушка место, где она счастливее, удачливее других и хвастается. Все правильно». «Ладно», — повернулся к ней, — «так уж и быть, давайте ваш телефон». «В каком смысле?» — надменно проговорила она. «Ну, в смысле номер ваш, а то телефон у вас есть, да никто, видимо, вам не звонит». «Ну почему же? То брат, то племянник». «Ну, тогда хорошо». Все остальные в очереди молча сидят, с нетерпением глядят на дверь в кабинет, надеются, что с катушкой оттуда выскочат, помчатся на ходу, рассматривая телефонный шнур. Но получается скорее наоборот. Красный выходит оттуда расстроенный. Бумаги свои, на которые такие надежды возлагали, в портфель обратно суют, не попадают. Скоро и мне мандраж некоторый бьет, не скроет. Когда-то я считал, что все на свете могу. А теперь кислота жизни всех разъедает. Жизнь! «Нет», — снова старушкин голос прорезался. «Я без телефона ни одного дня не жила. Молодец». Лампочка сгорелась над кабинетом. Я пошел. Чего только я не делал перед тем начальником. И бумаги предъявлял, что я являюсь несусветным гением и красавцем, и генеалогическим деревом своим тряс, и чуть не плясал. «Ничего не могу поделать», — только повторял он. «Такое положение, и через неделю после последнего уведомления телефон отключается». «Ничего, значит?» — я уже говорил и кнопку нажал. «Сейчас как дам по лбу», — трясясь от ярости, — выговорил я. В коридоре, как и все, я пытался засунуть свои бумаги в портфель. «За что я ненавижу свою жену? За то, что она меня все время в ситуации такие толкает, где я так остро несостоятельное свое чувство. И главное, чувство это останется на всю жизнь, но другие мои дела распространятся вот так». Вернулся домой и стал из кувшинчика цветы плевать. Даже такие вещи, про которые принято говорить, да это так, жена балуется, и те целиком на мне. «Какие у тебя дальнейшие планы?» — жена спрашивает. «Побриться, — отвечаю, — постричься, сфотографироваться и удавиться». «О, заморгала уже, а белье кто в прачечную отнесет?» «Никто». И все, кулачками глазенки свои трет, поглядел я на крохотные кулачки с синенькими прожилками и вдруг подумал, а ведь загонит она меня этими вот самыми кулачками в могилу. Впервые ясно так это почувствовал. В прачечной такая же юркая старушка обнаружилась, как на телефонном узле, стояла поначалу за мной, потом заметила женщину впереди, к ней перекинулась, вот чем теперь загружен мой мозг. «Училище закончил, устроился, форму носить не надо, оклад 230, как у научного работника». Говорю ему, «Зачем ты тогда училище-то кончил?» «Мама, — говорит, — не учите меня, как жить». Теперь женился, бабу свою к нам привел. Техникум у него кончен, на фабрике Светоч работает. И с первого дня у них Симон и Гулимон, и дома и не увидишь. Дочка растет, им хоть бы что. Посмотрите, мама, за Викочкой, их острубой. Но дочка, правда сказать, такая уж умница да красавица. В первый класс в прошлый год пошла, одни пятерки только домой приносит. Гляжу потом, к другой уж, а бабе поближе к цели перебралась. Но зато, слышу, а тут такая умница да красавица в четвертый класс осенью пошла. Вот оно, как уже в четвертый. Сунула в окошко свой узелок и, резко смолкнув, ушла. Потом самодовольный без очереди сдал, вошел важно в помещение, женщины льстиво заговорили, повернувшись к нему. «Вот это сразу видно, мужчина мне бы такого». И дела, чувствуется, идут у него будь-будь. И вот жене помогает, не дает ей в квартирное помело превращаться, как другие мужья. И курточка-то какая славная у вас, всю жизнь себе мечтал такую достать. Самодовольный выслушал важно, потом говорит, «Все мечтают, не продам. Бензином пахнет?» Есть немножко, женщины загомонили. Правильно кивнул, сейчас заправлялся. «Разрешите без очереди стать? Мотор остывает». «Пожалуйста, пожалуйста, настоящего хозяина сразу видать». «А я по-ихнему получаюсь кто?» Потом я долго мыкался, по двору ждал, когда телефонная будка освободится, позвонить. Теперь в любую погоду и в дождь, и в холод надо на улицу уходить, чтобы позвонить. В одной будке молоденькая девушка, в другую усталая женщина лет 40, но голоса их переплетаются то и дело. «Ну, Боб, ты один!» — захлебываюсь восторгом. «Позавчера на бровях пришел, вчера на бровях». «Ладно, — смеется молодая, — меня эти прихваты не колышут». Я ему говорю, «Николай, что ты делаешь? Погляди на ребенка». «Ладно, не надо меня за дурочку считать», — счастливо смеется. Целая жизнь, как прочерк, между будками этими вместилась. Окна зажигаются, освещают двор. Обе женщины одновременно из будок выходят, сунулся в ту, где молодая была. Запах вдохнул, Лёхин номер набрал. Дико в подъезде оказалось, пошел к нему поговорить по душам. «Все, — я сказал, — пора поднять семью на недосягаемую для себя высоту, иначе смерть». «Точно, — Леха горячо подхватил. А баба-то у тебя есть хоть какая-нибудь сейчас?» «Есть вообще-то, — довольно-таки вяло Леха ответил. Ну, так в основном для отчетности, для самообмана. Но хоть хорошая она, душевная, а, махнул рукой Лёха, такая же стерва, как и дикая, и даже хуже». Вот именно то-то и оно. Я уже уходил однажды от жены, но как-то странно все получилось. Ушел я к известной балерине, а вернулся от дворнички. Искусство балерины меня покоряло, да и просто как человек она меня искренне восхищала. Да, думал я, эта женщина четкая, деловая, с такой не пропадешь. Но именно с ней я чуть было и не пропал. Непрерывные движения, жизнь, рассчитанная по секундам, функциональность каждого движения и интонации. Я убежал от нее во двор, и там был подобран жалостливой дворничкой. Она привела меня в свой флигель, облезлый, старый, с воротами, окованными железом. Когда-то он, видимо, был каретный. «С жонкой, что ли, поругался?» — с присущей простым людям проницательностью спросила она. Я стыдливо кивнул. «Так ты и жрать, наверное, хочешь?» — догадалась она. Я снова кивнул. «На, жри, и небось и самогоночки заглянешь». Вот так в сладком алкогольном дурмане думал я. Злобная, глупая жена, и эта вторая бездушная карьеристка никогда так душевно не поинтересуется, что у тебя болит. А это, и главное, бескорыстно. «А это кто?» – испуганно спросил я, увидев друг за пологом на кровати спящего старичка. «А, муж мой!» – злобно сказал дворничка. «В летаргическом сне 8-й год уже!» Однако, когда она скрылась на кухню, старичок открыл один глаз, хитро подмигнул мне и снова закрыл. Я был потрясен. Неужели я был предназначен вместо него? «Чего не жрешь совсем?» – возвращаясь, спросил дворничка. «Я ем». Растрогавшись, я быстро, как молнию, открыл перед нею душу, стал подробно рассказывать, что и как. Лицо ее приблизилось к моему, и вдруг я почувствовал, как сильные руки поднимают меня и несут. Закричал я, но было поздно. Я прожил в каретной 10 дней, подружился с летаргиком, который уговаривал меня тоже погрузиться в летаргию, но, подумав, я все-таки не решился. Через неделю я вернулся домой и решил никуда больше не уходить. Поэтому, изливаясь перед Лехой, я знал уже, что это бессмысленно, что никуда я не денусь, да и некуда деться. 31 августа я вернулся с работы и застал дома только дочь. Жены не было. «А где мама-то?» — спросил я. «Не знаю», — расстроенно усмехнулась Даша. «Какая-то подружка к ней заглянула, и они убежали. Сказала, что скоро вернется». «А сколько прошло уже?» 4 часа. «Так», — подумал я, — «а что муж с работы вернулся, ей на это наплевать?» «Бабаля приехала», — сказала дочь. «Как? А где же она?» «Пошла в собес». «Так, приехала мать, что делает она 2 раза в год, а жены как будто специально нет дома, и когда она вернется...» Я долго сидел на кухне, пил чай, посматривал в зеркало на стене, отражающую улицу. На остановке скапливалась жиденькая толпа, потом в зеркало вползал длинный троллейбус и, стерев отражение очереди на остановке, уползал за другой край зеркала. Потом показался еще троллейбус, остановился. Я увидел, как мать обходит троллейбус сзади, торопливо двигая головой влево-вправо, переходит дорогу, спешит. Я почувствовал, как внутри все сжалось, хоть мать-то меня любит, торопится, почти бежит. Я открыл дверь и, улыбаясь, стоял сбоку, ожидая. Мать быстро вышла из лифта, увидев меня, улыбнулась, чмокнула в щеку. «Началось?» — тревожно спросила она меня, устремляясь в комнату. «Что?» — удивился я. Оказывается, спешила она на премьеру многосерийного телевизионного фильма, боясь опоздать. Потом мы сидели с нею рядом, молча и неподвижно, глядя по телевизору многосерийку, которая, честно говоря, веселила очень мало. «А это что за новости?» — разочарованно отвернувшись от телевизора, мать кивнула на оборванный телефонный провод. «Ничего», — сумел бодро выговорить я. «Без телефона как-то даже спокойнее». «А», — мать расстроенно махнула рукой, — «нельзя квартиру на вас оставить». «Ну, когда-нибудь я уж отомщу за это жене. За то, что приходится сейчас улыбаться, изображать перед матерью такого супермена-весельчака, которому все нипочем даже утрат телефона. А что, Лорка, совсем, что ли, дома не бывает?» — спросил, нахмурившись, мать. «Все-таки завтра, 1 сентября, дочь в новую школу идет, могла бы появиться хотя бы на час». «Да», — улыбаясь, но внутри задыхаясь от ярости, думал я, — «умеет жена моя закрутить ситуацию. 1 сентября, приезд матери, вырванный телефон, не слабый наборчик». Резко поднявшись, мать ушла к себе в комнату, и долго ее не было. Потом она вернулась в очках, добродушно щурясь, разглядывая какой-то помятый листок. «Давно это? Не помнишь, что это?» «Да вот, на флюорографию вызывают», — озабоченно, но и не без гордости, — сказала она. Улыбаясь, я обнял ее, и так мы некоторое время стояли посреди комнаты. Потом, высвободившись, мать с озабоченным лицом направилась к себе в комнату. Я собирал дочку в школу. С наслаждением чинил гладкие пахучие карандаши из набора Кохинор. Я понял, друг, откуда это все для ребеночка. Просто притупляется с годами острота ощущений, и лихорадочно пытаешься почувствовать все с прежней силой через ребенка. Даша легла, уснула мать, я некоторое время прислушивался к завыванию лифта, потом заснул сам. Начался сон, который часто посещает меня при тяжелом настроении. Сон документальный, но все равно страшный. Мне снилось, как мы с женой в первый год нашей совместной жизни ездили в Ригу. Женились мы как-то по инерции, легкомысленно, и вдруг почувствовали, что сделали что-то серьезное. Веселые друзья, задушевные подруги, компании, все исчезло, как волшебство. Мы оказались в совершенно другом мире и большую часть времени предоставленными самим себе. И вот наступил первый в нашей совместной жизни Новый год. В Новый год без людей быть не годится, мы стали звонить по прежним компаниям, но нас нигде уже не хотели. С полного отчаяния мы решили поехать на Новый год в Ригу, тогда это было очень престижно. Нет, мы Новый год справляли в Риге. Чудесно, чудесно. Стояли дикие морозы, пришлось перебежкой добираться от метро до автобусного вокзала, то и дело заскакивать в парадные, прижиматься там к батареям, хоть чуть-чуть отогреваясь для следующей перебежки. Помню, я оглянулся, и из зевы метро валил пар, как из действующего вулкана. Наконец мы ворвались в автовокзал, стали стучать окосеневшими пальцами по скамейке. Билеты были только на дополнительный рейс. Жена с сомнением посмотрела на меня. «Ну что же?» «Поедем на дополнительном», — бодро произнес я. На вокзале было не намного теплее, чем на улице. Нашего дополнительного долго не подавали, что-то там чинили, как объясняли нам следующие люди. Я долго ругался в диспетчерской, пока меня оттуда не выкинул толстый шофер. Пытаясь совладать со своим лицом, переделать гримасу обиды на улыбку, я вернулся к жене, бодро сказал, «Сейчас поедем». Когда мы сели в автобус... Пар изо рта нас испугал. «Ничего, печка у него от двигателя работает, разогреется», — сказал какой-то знающий пассажир. Поднялся тот самый шофер, с которым я ругался в диспетчерской, Валера, толстый, как называли его в разговоре другие водители, хлопнул дверцы, и мы поехали. Это был страшный путь. В автобусе не только не стал теплей, но гораздо холоднее. Отопление в этом резервном автобусе не работало. Сначала слышались слабые крики возмущения, но Валера даже не оборачивался. Потом все испуганно замолкли, оцепенели вдоль дороги, то и дело попадали замерзшие машины, под моторами и горели яркие костры из ветши и бензина. Наконец появилась первая автостанция. Застывшие, не гнущиеся, мы вошли внутрь. Вот, оказывается, где начинается самая дрожь, в тепле. Мы уже не разговаривали, жена исчезла куда-то, потом вернулась. Смотрела расписание обратных автобусов до утра, нет, крупно дрожа, произнесла она. Из дверей вырвался ярко освещенный автобусными фарами пар. Раздались протяжные гудки, надо было ехать дальше. Со время стоянки автобус еще больше остыл, кожу на голове схватила ознобом, корни волос кололись. Потом стали лопаться бутылки, лед разрывал их. Дальше я помню только, как был я потрясен поведением водителя. Шарф болтался на вешалке рядом с ним, но он нарочно его не надевал. Где-то под Псковом, когда все уже окончательно стали замерзать, он оглянулся, снял вдруг с себя пальто и повесил на вешалку. И вот путь этот не забылся. Въелся холодом в глубину костей и теперь снился. Снова тянулось темное шоссе, белые заиндевевшие деревья, проплывающие вдоль стекол. Рядом ощутимое, но невидимое присутствие жены. «Вот морда», — подумал я, — «даже и во сны мои влезла. Ну все, хватит». С этой гневной мыслью я выскочил из сна и, приподнявшись, посмотрел на ее постель. Постель была не разобрана. «Ну ладно». Утром я накормил рыбок в аквариуме, полил цветы, выгладил фартук дочки, проводил ее в новую школу. Вот я, оказывается, кто? Друг детей, а также животных. А я-то думал. Пора на службу, но жены все не было, и тут обязательно полагается волноваться, глядеть в окно. Против таких правил поведения не попрешь. Вот что противно. Песик, и тот вставал задними лапами на стул, передними на подоконник и, вытянувшись, шевеля усами, смотрел на троллейбусную остановку. Но ей это, конечно, все равно. Я посмотрел на часы. 9:30, как раз сейчас должен начать в нашей конторе свой доклад молодой коллега. прекрасный, талантливый, робкий, а я величественно опоздаю или вообще не явлюсь. Вот до чего она меня довела. Лорка так и не появилась, хмуро произнесла мать, проходя мимо с тряпкой, намотанной на швабру. Ну все, хватит. Не только переживать, но еще притворяться спокойным и веселым перед матерью, перед всеми остальными хватит. В районном суде, набитом неожиданным битком, как вокзал, я долго пытался пролезть хоть в какую-то дверь безо всякого абсолютного успеха. Наконец я достал листочек бумаги и, так и не найдя, где бы с ним можно было приткнуться, улегся с отчаянием на каменный пол, приспособился писать «Прошу развести меня». «Это что еще?» — надо мной нависла толстая уборщица. «На полу еще предлагались писать. А ну, встань!» Я вскочил яростно, скомкав листок, швырнул его в сторону урны и, хлопнув задребезжавшей стеклянной дверью, выскочил на улицу. Резкий ветер сдул мою шляпу в лужу. Весело крутясь, она поплыла по воде. Я стоял не в силах нагнуться и выловить ее. От блеска и ветра глаза мои слезились, изображение расплывалось. Когда я вернулся домой, я тут же услышал оживленные голоса, доносящиеся с кухни. Мать весело рассказывала жене о московской своей внучке. Главное, из-за отсутствия жены выражал недовольство мне. А теперь, когда подлинная виновница явилась, мать, как ни в чем не бывало, разговаривает с ней. Все-таки любят они друг друга, как ни странно. «Явился», — произнесла жена таким тоном, словно у меня не было 3 дня и 3 ночи. «Ненадолго», — выговорил я сквозь зубы. «Где наше свидетельство о браке?» «Да брось ты», — легкомысленно сказала жена. «Зачем это тебе?» Повернувшись, я кинулся в кабинет. «А где Даша?» — в новую же роль выступила жена, встревоженная орлица, не заставшая в гнезде своего птенца. «В школе», — как можно сдержаннее выговорил я. «Ха!» Она засмеялась, потом, испуганно глянув на меня, прикрыла ладошкой рот. «Вот это да! Тут я гляжу, почему это все в белых передниках идут. Что это, думаю, наверняка тут скрывается?» Демонстративно вынув из стола и пронеся по воздуху свидетельство о браке, я положил его в карман и направился к двери. «А ты куда?» — встревоженно спросила жена. «Не догадываешься?» — произнес я. «Ой, а как же! Я столько накупила всего!» Я вышел в прихожую, злобно переворошил все свертки, бананы, финики, прихоти миллионерши. Еще один ее ненавистный для меня облик — элегантная женщина, покупающая все необходимое для дома. Хлопнув дверью, я вернулся в кабинет. Она ворвалась вслед за мной. «Разрешите облобызать, умоляю, один лишь поцелуй!» «Вали отсюда!» — закричал я. Через минуту, робко постучавшись, она показалась под носом в руках, скорбно дурашливо уронила на грудь кудрявую головку. На подносе лежал банан, финики в блюдечке, стоял высокий бокал с кефиром. «Ты понимаешь хоть, что денег у нас совсем не осталось?» — поглядев на все это великолепие, сказал я. Она кивнула. «Ну что ж», — вздохнув, произнесла она свою любимую фразу. «Будем жить скромно, ни в чем себе не отказывая». Я только махнул рукой. «Когда хоть окна-то вымоешь?» «Это вопрос?» — она наморщила лоб. «Это вопрос, требующий ответа? Это вопрос не риторический?» «Нет?» — весело дергая меня за рукав, спрашивала она. «Нет». «Жаль!» — она вздохнула. «Так редко встречаешься со своим мужем и при встрече одни только упреки». «Почему? Не только упреки, но и угрозы». Улыбаясь, мы глядели друг на друга. «Ты где была-то?» «На кухне?» — сразу ответила она. «Нет, ночью». «А, у Тики!» — всю ночь нее проговорили. «Она в жутком состоянии. Леха из дома ушел, сказал, что навсегда». «Да, оживился я. Как же мы с ним не объединились?» «А ты разве тоже уходил?» «Да». «Ой, а я и не заметила». Она засмеялась, потом, испуганно захлопнув рот, посмотрела на меня. «Вот!» — я протянул ей рубль. «И этого нам должно хватить». «Конца жизни. Поняла?» «Ну, если так, до конца жизни осталось недолго», — весело сказала она. Потом пришел кафельщик, вызванный матерью, и под мерные удары зубила я закончил стих, начатый давно. «Сидит гардеробщик, стоит гардеробщик. Но вот почему гардеробщик не ропщит? Карьера ему полагалась иная. Он должен был ночью стоять, где пивная, и громко свистеть, чтоб мурашки по коже». и шубы срывают с одиноких прохожих. Но все получилось спокойнее и хуже. Раздав номерки, он сидит на диване и долго не может понять, почему же его так волнует процесс раздевания. Ну вот, отогнав эти мутные волны, откинув со лба хулиганскую челку, он ходит веселый, он ходит довольный, и вешалка сбоку походит на елку.